Его путешествие в Индию резко отличалось от того, что проделали они. Уинтерпол устроил все так, что Кристофер отправился из Англии на биплане Хендли-Пейдж с посадками в Египте, Ираке и Персии. Пока эти люди с трудом прокладывали себе дорогу через снег и лед, борясь с бьющим в лицо высокогорным ветром и подвергаясь множеству опасностей, он летел над землей, подобно птице, и самыми крупными неудобствами стали озноб и легкая простуда. Ему захотелось вмешаться. Но как раз в этот момент, когда он собирался сделать шаг вперед, он одернул себя. Инстинкт уступил тренировке. Правила его профессии требовали не привлекать к себе внимания, сливаться с общим фоном и оставаться в нем, не делать ничего необычного или из ряда вон выходящего. Он приехал в Калимпонг под видом бедного английского торговца из Калькутты, торговца, потерпевшего крах и теперь отчаянно стремящегося начать новое предприятие вдали от мест, где его преследовала неудача. На такого человека никто не обращал внимания. Такой тип людей весьма часто встречается в ночлежках больших городов и среди невезучих торговцев на окраинных базарах. Кристофер отвернулся от кричавших крестьян и проследовал в общую комнату. Она была центром жизнедеятельности гостиницы. Здесь постояльцы готовили себе еду в течение дня, а ночью здесь спали те, кому не досталось комнат. Комната была темной и закопченной, и пропахла потом и кухней. В углах были навалены тюки с шерстью и мешки с рисом и ячменем, поднимавшиеся чуть ли не до потолка. У одной стены старик и женщина готовили что-то на маленькой металлической треноге. Около них кто-то пытался уснуть, укрывшись грязным одеялом. Монотонно жужжала облетавшая комнату муха, неуместная зимой, умирающая, скучная. Сквозь полуоткрытое окно доносился голос девушки. Голос ее, мечтательный и далекий, пел бенгальскую песню о боге Кришне, простую по содержанию, но наполненную страстью. «Я слышу, как флейта моего возлюбленного поет в лесу. Я слышу, как флейта повелителя тьмы поет в лесу». Кристофер представил себе девушку, красивую, черноглазую, с маленькой грудью и волосами, туго заплетенными в длинные косы, как у богини Радхи, чьи изображения украшали стены большинства домов. На мгновение он заинтересовался, какова она на самом деле. Она, поющая где-то на улице, так, словно сердце ее вот-вот разорвется на части. Затем, разгоняя чары ее голоса, он позвал слугу. «Да, сахиб, что вам угодно?» «Чай. Я хочу чаю». «Устранг?» «Нет, мне не нужен чертов устранг. Слабый чай, как пьют индийцы. И принеси мне стакан виски». «Извините, сахиб, здесь нет виски». «Тогда найди его где-нибудь, Абдул. На, возьми». Он протянул мальчику замусоленную рупию. «Шевелись поживее. Быстро, быстро». Мальчик опрометью вылетел из комнаты, и Кристофер прислонился к стене. Он ненавидел роль, которую ему приходилось играть, но играл он ее, потому что она делала его незаметным. Это буквально убивало его. То, что грубость помогает быть незаметным, и что вежливость по отношению к местному жителю сразу привлечет к нему всеобщее внимание. Муха по-прежнему жужжала. За окном голос девушки продолжил песню, поднимаясь и падая по мере того, как она выполняла какую-то работу по дому. Со времени прибытия в Калькутту у Кристофера не было времени сесть и задуматься. Путешествие прошло в суете и суматохе, поспешные сборы — перед отъездом неловкие быстрые прощания, утомительная качка, жаркая бессонная ночь в поезде от Калькутты до Силигури, поездка на пони в Калимпунг. Не было времени даже подумать о том, что он делает. Не было времени все обдумать. Просто мир проносился мимо, вода и песок, и молчаливые зеленые аллеи, в которых остановилось время. Но все это время он все острее осознавал, во что ввязался, и тугой узел страха в груди становился все крепче и больше по мере приближения к цели. Он постоянно думал об Уильяме, пытаясь понять, каким образом его похищение вошло в планы Замятина, какими бы они ни были. Кроме его собственной экспедиции в район Кайлос в поисках русских агентов, он не видел никакой связи между собой и этим человеком.